Вдова. Госпожа Аспасия с хорошо скрываемой радостью приняла весть о смерти мужа на границе с Ираном. Ради приличия она надела траур, который тут же разорвала в клочья, оцарапала лицо и, громко причитая, била себя в грудь. 3 дня она делала вид, что убита горем, потом успокоилась и приказала домочадцам не вспоминать о несчастье, постигшем их дом. Аспасия из рода Каистриоти родилась в Эфесе и всю жизнь прожила в этом городе, никогда его не покидая. Она была привязана любовью и лаской к огромному дому, в котором терялись шаги. Тени прятались от солнца, морской ветер быстро перебегал от одного окна к другому, весело играя одеждой служанок, приподнимая их подолы и распространяя по дому молодой запах. Госпожа Аспасия носила свои 40 лет с легкостью. Она была высокого роста, стройная, с чувствительной к прикосновениям грудью, загорелой кожей, строгим взглядом карих глаз, тонкими губами и с той мраморной греческой красотой, которую ни с чем не спутаешь. У нее был нежный голос, похожий на мелодию. Она всегда говорила тихо и редко улыбалась. Когда ей было 16 лет, ее выдали замуж за молодого офицера Димитрия из рода Эфестион, о котором ходили разные слухи. Аспасия долго не могла забеременеть, это вызывало раздражение ее полуарабской родни. Тогда ее сирийская свекровь привела к ней арабскую знахарку, всю закутанную в черную одежду и с горбом на спине. Колдунья была похожа на большого вонючего зверя с волосатой грудью и огромными кривыми клыками. Аспасия в ужасе последовала за ней в свою комнату. Служанки свекрови привязали трясущуюся от страха девушку к кровати и закрыли ей рот кляпом. Аспасия испуганно озиралась и пыталась вырваться, но служанки держали ее крепко, а свекровь, наклонившись, нежно поцеловала в лоб и стала ее успокаивать. Знахарка, стоявшая напротив постели Аспасии, начала петь что-то на непонятном, грубом, похожем на рычание зверя языке, и обмазывать тело девушки снадобьями. Несмотря на то, что от самой колдуньи густо несло зловонием, мазь, которой она обмазала Аспасию, пахла цветами и чем-то едва уловимым, похожим на пот любимого мужчины. Потом она провела по ее щели пальцем, смазывая ее тем же снадобьем. От этого прикосновения у Аспасии набухли соски. На этом все ее колдовство закончилось. Знахарка собрала свои вещи, свой густой запах и, хромая на обе ноги, вышла из спальни, не проронив ни слова. Служанки развязали девушку и отпустили на все 4 стороны. В слезах она убежала к себе в комнату и провела там весь день, забившись в дальний угол и всхлипывая от пережитого унижения. После обряда муж по настоянию знахарки не прикасался к ней в течение 40 дней. Сначала он спал в комнате своей матери, а потом уехал в Константинополь. Те 40 ночей, что она провела одна, ей снился один и тот же сон. Аспасия видела себя в небольшой рыбацкой хижине на берегу какого-то моря. Волны нежно шуршали на непонятном, но красивом языке. По запаху она поняла, что это не ее родное Эгейское море. У этого чужого моря был женский аромат. Еще от него пахло желанием, тоской и немного страхом. Она сидела на расстеленной на полу желтой циновке и ждала мужчину. Но вместо мужчины каждый раз в ее сне тихо открывалась дверь, и в единственную комнату заходила женщина в белом платье, тонкой, как дыхание кожи, и с черными, как ночь, волосами. Она наклонялась к девушке, молча целовала ее в губы и уводила за собой в море. Аспасия также, не проронив ни слова, следовала за этой незнакомой женщиной в самую пучину морского дна. Незнакомка вела ее в светлый, похожий на рай мраморный город, укрытый толщей воды. Там, в огромном белом дворце, их ждал уродливый высокий мужчина, весь изрезанный, скромсанный, покрытый рубцами, проклятиями и славой, восхищением друзей и ненавистью врагов. Этот лысый, некрасивый мужчина нежно ласкал Аспасию, которая то ли от страха, то ли от вожделения не могла пошевелиться и каждый раз во сне овладевал ею. Так что она просыпалась от своих же громких стонов в мокрой постели, и еще долго ее тело не могло забыть его ласки и подаренное наслаждение. Так продолжалось 40 ночей, что Аспасия спала одна. Днем она жила, как все, ела за общим столом, разговаривала со свекровью, пока муж был на службе, купалась обнаженной в бассейне вместе с юными служанками и тайно от всех ждала ночи. Сначала она боялась того мускулистого, страшного, густо пахнущего лошадьми мужчину, но потом Аспасия поняла, что влюбляется в него и что любовь и ласки во сне ей дороже, чем наяву. Наступила последняя сороковая ночь, которую она должна была провести одна. Ее свекровь накануне написала письмо сыну Димитрию Эфестиону, чтобы он вернулся и переспал с женой. Аспасия сидела на полу той же рыбацкой хижины и вслушивалась в плеск волн чужого, но теперь желанного моря. Как и прежде, к ней вошла незнакомая женщина. Гречанка решилась, и когда-то наклонилась, чтобы поцеловать ее, она схватила ее за плечи и повалила на землю. Женщина даже не сопротивлялась. Она позволила Аспасии сесть на себя верхом и поцеловать в губы. «Кто ты? Как тебя зовут?» — дрожащим от страсти голосом спросила Аспасия. «Называй меня Талоса. Так тебе будет понятнее», — услышала она нежный глубокий голос. «Где я? Что это за место?» «Это самая глубокая часть твоей души. Ты находишься в единственном месте во Вселенной, где можешь быть по-настоящему счастлива. Внутри того рая, который у каждого свой. Ты богиня или дьяволица?» Талоса в ответ звонко рассмеялась и легким, но осторожным движением стряхнула с себя Аспасию. «Ах ты мой маленький греческий персик!» — смеясь ответила женщина и, приблизившись к Аспасии, игриво поцеловала ее в губы, пожирая ее страстным взглядом. «Ты же все равно не веришь в меня. И даже если я богиня, то не твоей веры, а, так сказать, противоположной», и подмигнула молодой гречанке. «Я ничего не понимаю, но мне здесь так хорошо, я не хочу уходить отсюда». «Ты еще не готова перейти в этот мир, твое время еще не пришло», продолжала Талоса, нежно играя волосами Аспасии и поглаживая свою крупную грудь. «Сегодня заканчиваются 40 дней, после которых ты забеременеешь и родишь сына. Еще через несколько лет ты родишь дочь. За этим меня и позвали в твою жизнь. Постарайся забыть меня, это море и эти ночи, превращенные в дни. Вернись в свою веру, исповедуйся, ходи в церковь, постарайся обрести счастье». «Кто тот мужчина, с которым я провела эти ночи? Это тоже Бог?» «Нет, наоборот, это несчастный дьявол. Он наполовину демон, наполовину человек. Это все, что тебе нужно знать о нем». «Я рожу от него?» — с ужасом спросила Аспасия. «От его духа. Дети рождаются от духа отца и от тела матери. Твои дети все равно не будут рождены от Димитрия, потому что он, твой муж, человек с настоящей дьявольской душой. Зло надолго поселилось в нем. А такие души бесплодны и не могут размножаться». «А как же тот? Я ведь влюбилась в того, изрытого железом, словно земля перед посевом. Ты же сказала, что он тоже демон. У него тело змеи, а душа человека. У твоих детей будет частичка царской крови. Очень древней царской крови. Древнее, чем та, что течет в жилах ваших ромейских императоров», — улыбаясь, ответила Талоса. Аспасия замолчала, пытаясь понять, что ей сказала богиня чужой веры, но та, заметив растерянность девушки, решительно встала, взяла ее за руку и опять повела в море. Она обняла девушку за талию и прошептала ей в ухо: «Не спрашивай у него ничего, даже не пытайся с ним заговорить», — предупредила Аспасию богиня. «Он еще не рожден. Оплодотворив тебя, Он сам появится на свет в той маленькой хижине, откуда я забирала твою душу на дно моря. Царство сна и царство воды — это два мира, в которых время плавно перетекает из будущего, настоящего и прошлого и смешивается в тонкую материю грез. В ту ночь Аспасия в последний раз проснулась от оргазма и больше никогда его не испытывала. Первое, что она услышала — журчание фонтана и пение птиц. Солнце вошло в ее комнату через большое окно и, улыбаясь, сидело напротив ее постели. 40 дней любви закончились. В тот же день вернулся из Константинополя ее муж, маменькин сыночек Дмитрий Эфестион. Он не обращал внимания на молодую жену и все время хвастался своими успехами в столице. Ночью они легли в постель, и впервые в жизни Аспасия испытала непередаваемое отвращение к мужчине. Она с трудом сдержала рвоту и ненависть к этому смазливому насильнику, густо провонявшего жестокостью. Через 9 месяцев она родила мальчика. Сына назвали Константин, в честь императора. Еще через 2 года, забеременев от другого мужчины, Аспасия родила дочь. Ее назвали Елена, в честь императрицы. Прошли годы, Аспасия смирилась со своей ненавистью к мужу и с его безразличием. Она забыла 40 ночей и того, покрытого шрамами любовника. Пока в ее заранее прожитую жизнь не ворвалась весть о гибели мужа. Сначала это была тихая, спрятавшаяся в своей жестокости радость. Но со временем она узнавала новые подробности смерти Дмитрия. Аспасию потрясло известие, что его убил молодой персидский военачальник, ровесник ее сына, весь покрытый рубцами и ранами, принадлежащего одному из диких прикаспийских племен. Его все считают демоном, получеловеком, полузмеей, с раздвоенной душой. Узнав это, Аспасия вспомнила все, что с ней произошло 20 лет назад. Она решила найти этого изрубленного демона и прикоснуться к его телу еще раз. Встреча с ним стала ее мечтой.